Глава первая. Крики Кэлен наполняли Ричарда потрясением и ужасом, рвали его душу на части. Он не понимал и не помнил, как оказался подвешенным в комнате со свежеванными трупами, свисавшими с потолка, но решил, что это результат заклинания ведьмака Мароваски Митчика. Впрочем, не столь важно, что и как произошло. Важно то, что творилось прямо сейчас. Повернув голову налево, он увидел Шейлу в наручниках, от которых к потолку ушла цепь. Лицо колдуньи было обращено в ту же сторону, что и его. Но она была без сознания и никак не могла помочь. Справа, на таком же расстоянии от него, тоже лицом к трупам висела Кэлен. Она в панике сопротивлялась. Запах мертвых тел, упорядоченно развешанных по комнате, был тошнотворным и ошеломительным. Наручники до крови врезались в плоть извивающейся Кэлен, но Митчик держал крепко. Его толстый большой палец был снаружи раны, а два других пальца он сунул в разрез на шее, собираясь заживо содрать с нее кожу. Ричард отчетливо помнил слова Митчика о том, что тот зачаровал комнату и блокировал их дар. Именно по этой причине она еще не использовала против него свою силу. Ричард не мог вынести мысли о том, что Мароваска Митчик заживо сдерет с Кэлен кожу. Он попытался дотянуться до своего дара, но того словно не было. Он ощущал лишь пустоту. Пока заклинание Митчика работало, его дар был бесполезен. Напротив Ричарда лицом к нему висела Вика, обнаженная, как и Кэлен. Несмотря на агонию от раны в животе, через которую Митчик вытащил ее кишки и засунул во внутренности Эйджел, ее больше волновала участь Кэлен, оказавшейся в лапах этого злого человека. Человека, который когда-то владел Викой. «Хозяин!» – тихо позвала Вика, но Митчик услышал. Он хмуро и с раздражением глянул через плечо, желая узнать, почему она ему помешала. «Хозяин!» Снова сказала Вика дрожащим голосом. «Но чего тебе?» Крикнул он, злясь, что его прервали. «Я пытаюсь предупредить вас об ужасной ошибке». Лицо ведьмака потемнело, но любопытство вынудило отступить от Кэлен. Он вытер окровавленные пальцы о грязную одежду и повернулся к Вике. Его грубые черты выражали неудовольствие из-за того, что его отвлекли. Ричард обвис от облегчения. Вике удалось остановить Митчика, пусть только на время. Кэлен немного расслабилась и наблюдала за мужчиной, боясь его возвращения. «И о чем же ты меня предупреждаешь?» Митчик подошел ближе, чтобы расслышать тихий голос Вики. «Хозяин, это мой долг – сообщить, что вы совершили опасную ошибку». «Какую ошибку?» Когда она не успела ответить, он толкнул Эйджел чуть глубже в рану. Вика втянула воздух, ее голова запрокинулась от боли. «Какую?» Ричард увидел, как мышцы на ее ногах напряглись. Она стиснула зубы и затаила дыхание, чтобы выдержать усиливающуюся боль от Эйджела. Судорожно вдохнув, Вика все же опустила голову. «Ту же ошибку, что допустил Даркин Рал и Ханис Арк, и император Сулакан. Ее совершили и многие другие». Митчик разозлился от разговоров о какой-то совершенной им ошибке. Он подошел ближе, схватился за Эйджел и стал поворачивать его из стороны в сторону. Вика невольно закричала. Ее глаза закатились от муки, которую она не могла ни вынести, ни прекратить. Ее ноги тряслись, стопы дрожали. Ричард страдал при виде ее беспомощности. Митчик отпустил Эйджел и зажал между грязными пальцами одну из косичек на бороде. Он выгнул брови над темными злыми глазами. «И что же это за ошибка?» От пытки Эйджелом мускулы Вики затвердели, как железо. Наконец она смогла вдохнуть достаточно воздуха, чтобы ответить, и устремила на Митчика свои влажно-небесно-голубые глаза. «Ошибка. Недооценивать магистра Рала». Митчик раздраженно указал на Ричарда. «Его?» Он недостоин называться магистром Ралом. Называйте его как хотите, хоть лесным проводником. Но мой долг предупредить, хозяин, что вы допустили фатальную ошибку. Сначала я его недооценил, а теперь сделал фатальную ошибку. Ее подбородок дрожал от боли, а по щекам струились слезы. Вика кивнула. Брови Мичика нависли над жестокими глазами. Он поднял руку в величественном жесте. «Какую фатальную ошибку я, по-твоему, совершил?» Вике пришлось сделать паузу, чтобы сглотнуть. «Вы не убили его, когда имели возможность. Ричард Ралл не делает ошибок, пытаясь преподать урок своим врагам. Он не оставляет их в живых, чтобы читать нотации и злорадствовать. Он просто убивает их». Вика советовала Мичику убить Ричарда, но он верил, что она поступает так по веской причине. Она отвлекла Мичика, пока тот не начал свежевать Кэлен заживо. Но это навлечет на Вику страшный гнев ведьмака. Ричард боялся за Мортит, но был крайне благодарен за ее вмешательство. Заметив краем глаза движение, он понял, что Шейла очнулась. Они быстро обменялись взглядами, осознавая отчаянность положения. Мичик недолго смотрел на Мортит, словно обдумывая ее слова или то, каким еще ее пыткам подвергнуть. А потом коротко рассмеялся. Змеиные косы на бороде качнулись, когда он повернулся к Ричарду. Сальные пучки седоватых волос выделялись на фоне зеленоватого света стеклянных сфер, расставленных по комнате. Мичик пренебрежительно махнул рукой на Ричарда и перевел взгляд на Вику. «Я ценю твою преданность и попытки предупредить, но ты сама меня недооцениваешь. Знаменитый могущественный магистр Рал беспомощен предо мной. Никому не избежать ведьмовской клятвы». «Он одаренный. Я видела, как он убивает своим даром». Усмешка исказила грубые черты Мичика. «Одаренный? Я блокировал его дар». Он ударил кулаком по своей выпеченной груди. «А еще блокировал твою способность использовать Эйджел против меня. Блокировал способности других Мортит. Блокировал дар ведьмы и силу матери-исповедницы. Никто не сможет использовать свою силу в этой комнате, кроме меня. Видишь, ты ошиблась. Едва ли сейчас он опасен для меня. Его сомнительные силы ему не помогут. Он во власти ведьмовской клятвы». «Говорю вам, хозяин, вы сделали фатальную ошибку. Вы самонадеянно желаете показать ему свое превосходство, но из-за высокомерия упустили шанс убить его. У вас не будет другой возможности». Мичик с неприкрытой ненавистью взглянул на Ричарда. Он медленно отдалялся от Вики, не сводя глаз с Ричарда, а потом ненадолго замер, чтобы посмотреть на Кэлен, страстно желая продолжить занятие, от которого его отвлекли. Кэлен посмотрела на него с отвращением и вызовом. Он довольно улыбнулся. Вскоре он остановился перед Ричардом и посмотрел на свою беспомощную жертву. «Опасен, да?» Он упер кулаки в бедра и презрительно посмотрел на Ричарда снизу вверх. «Может, мне следует прислушаться к совету преданной мне Мортиты?» Собрав все силы, Ричард ударил ногой в лицо ведьмака. Его сапог встретился с костью. Ричард не понял, была ли это скула или челюсть, но Мичик безжизненно повалился на спину. Ударившись о пол, он распластался и, похоже, потерял сознание. Нахмурив лоб от усилий, Вика натянуто улыбнулась Ричарду через боль. «Я выиграла вам время. Теперь убирайтесь отсюда!» «Ричард!» – позвала Кэлен. Он проследил за ее взглядом и увидел темных гли, осторожно выходивших из теней между лишенных кожи трупов. Как и эти трупы, Ричард беспомощно висел на наручниках. Твари не будут дожидаться, пока Мичик придет в себя и закончит трудиться над Кэлен. Они заберут ее сейчас. Он знал, что они воспользуются возможностью заполучить то, зачем пришли. За младенцами в утробе Кэлен. Ричард перевел взгляд с темных блестящих гли, таившихся в тенях меж трупов, на бессознательное тело на полу перед ним. Если бы у него была твердая точка опоры, когда он ударил Мичика по голове, то он смог бы убить ведьмака. Но Ричард висел на цепи и сделал все возможное. По крайней мере, сейчас этот крупный мужчина вырубился. У него мало времени до того, как Мичик придет в себя, или гли решат не упускать шанс забрать желаемое. Ричард сжал колени и поднял ноги перед собой, а потом опустил их. Он повторил движение еще несколько раз, чтобы заставить тело раскачиваться взад-вперед. С каждым разом ноги поднимались все выше. Цепь протестующе застонала, когда верхнее звено начало двигаться на толстом штыре в потолке. Раскачавшись по максимуму, он дернул ногами вправо, закручивая тело и сменяя раскачивание на вращение. Взмахивая ногами, он кружился все быстрее. Когда провисания цепи исчезли, звенья начали перекручиваться. Чем дольше он вращался, тем больше закручивалась цепь, и тем сложнее было продолжать. Давление наручников на запястье усиливалось. Они болезненно врезались в плоть. Он схватил цепь над оковами, пытаясь снять часть нагрузки с запястий. Ричард игнорировал боль и не переставал работать ногами, перекручивая цепь. Он надеялся, что та даст слабину. Звенья продолжали накладываться друг на друга. В один момент нагрузка оказалась слишком сильной, и штырь в потолочной балке щелкнул. Ржавая резьба утратила сцепление с древесиной. Сила вращения заставила его выкручиваться из деревянной балки. Резьба заскорузла от времени и ржавчины, а потому двигалась с трудом. Но Ричард не имел права остановиться. Иначе он может так и не стронуть штырь снова. Он закручивал тело ногами, и крепление цепи понемногу вывинчивалось. Ричард не осмеливался на передышку, боясь, что штырь заклинит. Мечик все еще лежал на полу без сознания, но мог очнуться в любой момент. Впрочем, у Ричарда были и другие причины для беспокойства. С каждым поворотом он видел, как гли приближаются к Кэлен. Одним мощным взмахом когтей они могли вспороть ей живот. Судя по учащенному дыханию Кэлен, она прекрасно осознавала угрозу. Для него стало неожиданностью, когда штырь вырвался из балки. Ричард рухнул на пол, но тут же вскочил, глядя на несколько темных фигур, идущих к Кэлен. Он обеими руками схватил тяжелую цепь и начал раскручивать над головой. Первые двое гли увидели, что он освободился и собирается напасть, поэтому переключили внимание с Кэлен на него. Ричард взмахнул цепью и ударил по виску одной из тварей. Большой штырь на конце цепи проломил череп, и создание распласталось на полу. Пока второй не кинулся на него, Ричард снова махнул цепью. Этот гли был ближе, поэтому его не получилось ударить штырем по голове. Вместо этого цепь угодила по шее и два раза обернулась вокруг горла хищника, когда тяжелый штырь продолжил свой полет. Ричард тут же дернул, пока гли не успел ухватиться за его оружие или восстановить равновесие. Сила рывка свернула твари шею. Как и первый гли, он упал замертво, не успев исчезнуть. Вокруг оказалось еще больше наступающих гли. Ричард перехватил цепь, чтобы свободный конец был короче, и встал перед Кэлен на достаточном расстоянии, чтобы не задеть. Он продолжал быстро крутить тяжелую цепь и валил гли, как только они приближались. «Шейла!» – закричала Кэлен. «Помоги хоть чем-то! Мой дар не работает, как и твой!» – крикнула в ответ колдунья. «Забыла? Мичик заблокировал нашу силу в этой комнате!» Ричард знал, что помощи ждать не приходится. Если он не справится, Кэлен умрет. Все они умрут. Когда гли сгруппировались и скопом пошли на него, он сосредоточился на битве. Ричард продолжал крутить цепь над головой как можно быстрее, сбивая ей существ, которые оказывались достаточно близко. Штырь на конце цепи со свистом рассекал воздух. Как только Ричард попадал в одного гли, ему на смену приходил другой, и искатель бил тяжелым штырем по черепу твари. Большинство гли замедлили шаг и остались вне зоны досягаемости цепи. Другие же шли на Ричарда, рассчитывая поднырнуть под цепь и избежать удара. Он видел скалившиеся на него острые белые зубы. Ричард поймал цепь и сложил ее вдвое, чтобы орудовать ей как дубиной. Это удвоило вес каждого удара. Пока он отбивался сразу от нескольких гли, один хищник каким-то образом сумел подобраться совсем близко. Пока противник не пропорол его когтями или не вцепился в лицо, Ричард накинул петлю цепи тому на шею. Уперев колено меж лопаток твари, он потянул цепь на себя, крича от усилия. Наконец он почувствовал, как проломилась трахея. В следующий миг Ричард отбросил другое высокое темное создание и ударил по голове сложенной вдвое цепью. Ричард растворился в бесконечной кровавой битве. Ритм его движений вскоре стал хорошо знакомым. Он танцевал со смертью. Он убивал твари, как только они приближались. Лишь несколько тяжелораненых сумели исчезнуть в свой мир. Воздух в мире Ричарда был наполнен воплями и криками разъяренных существ, раненых и умирающих. Пол стал скользким от крови и слизи мертвецов. Тяжело дыша, Ричард остановился, выискивая новых врагов и новые цели. С удивлением он понял, что гли больше не осталось. Мертвые твари лежали одна поверх другой, а последние вопли и крики все еще звучали эхом в его голове. Он кинулся к ведьмаку, чтобы задушить его цепью, пока тот не очнулся. Но того нигде не было. Мичик исчез.